Глава 13. Убеждения. Каждый из страхов, которые вы прописали в задании номер 10, упирается в несколько убеждений, влияющих на вашу жизнь. И вам необходимо по максимуму собрать все убеждения, чтобы начать новую страницу своей жизни, без страхов и с легким исполнением желаний. А для того, чтобы воплощать свои желания, нужно работать со своей чувственной сферой. Поэтому с сегодняшнего дня вам нужно научиться отслеживать, что вы чувствуете в тот или иной момент. Задание номер 11. В течение 3 дней как можно чаще фиксируйтесь на мыслях и задавайте себе вопросы. Что я чувствую? Что я думаю, что я ощущаю. Это задание нужно для того, чтобы размягчить ваше сознание, чтобы вы немного научились отслеживать свои мысли, чтобы вы смогли отказаться от негативных мыслей. Более того, скажу, что любая эмоциональная реакция, которая вас задевает, выводит вас из привычной колеи. И вам нужно научиться хотя бы неделю находиться в ровном состоянии. Если вас что-то вывело из себя, скажите: «Так, стоп, я признаю, что меня эта ситуация задевает, но у меня есть выбор, страдать или нет». Я выбираю не страдать. Если вы подойдете к человеку перед путешествием на теплоходе и скажете ему: «Ой, ты себя, похоже, плохо чувствуешь? Не морская ли болезнь у тебя? Тебя укачивает? Тебя подташнивает?» То такой человек, если у него слова нашли эмоциональный отклик, потому что он был уставшим, неважно себя чувствовал, действительно, во время плавания будет ощущать эту морскую болезнь. Но если вы скажете такое моряку, тот лишь удивленно посмотрит на вас, вероятно, подумав при этом, что она такое несет. На него ваши слова не окажут никакого влияния. Так вот, наша задача – стать по жизни такими моряками, на которых ни одно убеждение не будет действовать. Сейчас обратите внимание на желания, которые вы написали, и на страхи, которые формируют эти желания. Ребенок рождается без страхов, он ничего не боится. Он подходит к кипятку и бесстрашно трогает его, и только получив опыт, начинает понимать, что он ошибся и, как следствие, обжегся. Ваша душа приходит в этот мир, имея базовые чувства – ценность, защищенность, безопасность, свободу, любовь. Поэтому и страха у нее нет. Но сейчас вы взяли в руки эту книгу, уже имея определенный багаж установок, определенный жизненный опыт. Вас воспитывали родители. На вас оказывало воздействие общество, окружение. К сожалению, жизненный опыт – это не только наши личные переживания, но и навязанные нам убеждения. И ваши страхи – это порождение чужих убеждений, навязанных вам обществом. Конечно, с течением жизни они уже стали вашими. Если вам долгое время твердили, например, что ты с двумя детьми никому, кроме мужа, не нужна, то, естественно, это убеждение уже сращивается с вами, и вы не сможете уйти от мужа-тирана. Мы сформируем свою жизнь, исходя из убеждений. Убеждение – это осмысленная идея, которая, как правило, в нашем сознании звучит как общепринятая фраза и имеет эмоциональный отклик в жизненной программе. Примеры убеждений. Чтобы зарабатывать, нужно вкалывать. Большие деньги честным трудом не достаются. Замуж нужно выйти один раз. Мальчики не плачут. 40 лет жизнь не меняют. Счастье только для богатых. Нельзя разводиться, даже если муж плохой. Ребенку нужен отец. Будешь много смеяться, будешь много плакать. Все это убеждения, которые так или иначе влияют на нас. Блокирующие убеждения всегда оставляют след в вашей жизни. Женщинам, имеющим убеждение, что все мужики изменяют, действительно изменяют их мужчины. Люди, уверенные, что в судах все куплено, будут проигрывать при желании отстоять свои интересы. Девочки, уверенные в том, что я недостойна лучшего, будут выбирать себе в партнеры исключительно мужчин, которые будут их разочаровывать, может быть, даже бить. А если вам бабушка и мама с детства говорили, что разбитое зеркало – горю, то вы действительно будете находить себе проблемы, если случайно разбили зеркало. Считаете, что женской дружбы нет? Ее у вас и не будет. Жизнь будет постоянно подкидывать вам доказательства того, что женская дружба невозможна. Потому что наша жизнь – это отражение наших убеждений. Посмотрите фильм «Треугольник». В нем четко показано, как человек может создать себе личный ад из внутренних чувств. Затем посмотрите фильм «Хижина», в котором жизненный путь героев демонстрирует, что, меняя свое отношение к миру, отпуская обиды, мы меняем свое пространство. Блокирующие убеждения, которые управляют нашей жизнью, состоят из трех компонентов. Наши базовые установки – то, что нам навязано родителями и обществом. Например, если не будешь получать пятерки, будешь работать дворником. Бьет – значит, любит. Миллионерами могут стать только дети миллионеров. Родовые установки – это память наших предков. Например, прадедушка Татьяны, зажиточный человек, был раскулачен. Для его семьи и для него самого это было колоссальным стрессом и большим горем. Так, по роду Татьяне передалась установка «богатым быть нельзя», «богатым быть опасно», «сколько ни копи добра, отберут». Вот почему Татьяна, сама того не осознавая, довольствуется работой за копейки и комнатой в коммуналке. И ее качество жизни не повысится, пока она не проработает эту проблему. В моей практике часто бывают ситуации, когда девочки, которые прибегали к пластическим операциям, имели в роду ампутированных. Таким образом, девочки осуществляют нереализованные чувства в их роду. Например, у женщины в военные годы ампутировали ногу, но обстоятельства вынуждали ее быть сильной, смелой, передовой. Однако внутри нее жили чувства неполноценности, ущербности, инаковости. Но ее гражданская позиция, навязанные обществом убеждения, не позволяли ей признавать свои внутренние сомнения, поскольку она позиционировала себя иначе. Поэтому эти чувства не были отреагированы, и они перешли к ее внучке. Та же, в свою очередь, чувствует себя настолько ущербной, что вынуждена перекраивать свое тело, чтобы ощущать себя полноценной. Кармические установки приходят к нам из прошлых жизней. Например, у меня долгое время был блок на реализацию, потому что была установка. Нести свет людям небезопасно, тебя сожгут на костре. Это проявилось, когда я ходила в регрессию и рассматривала свою прошлую жизнь в Средневековье. В той жизни я также пропагандировала добро, но в те времена моя деятельность была наказуемой. Инквизиция просто сжигала на костре всех тех, кто хотел привести людей к Богу за подрыв авторитета власти. Так я и обнаружила корни той самой установки, которая не позволяла мне реализовываться. У наших душ есть определенный путь – путь кармических воплощений. Каждый раз, когда душа выбирает тело, она понимает, что на него влияют гены, а гены несут в себе родовые программы. Нереализованные чувства, которые когда-либо были у предков в этой родовой системе. В родовой системе есть закон, по которому энергия течет от старших к младшим. Если у кого-то из старших были определенные чувства нереализованы, то они будут распространяться на их потомков. Например, если в прошлых жизнях мама всегда разводилась и не приобретала урок проживания чувств в совместной жизни с мужем, то этот урок будет направлен на ее дочку. Есть хорошая новость. Если у вас есть родовые или кармические блокирующие установки, это не значит, что на реализации своих желаний нужно поставить крест. И родовые, и кармические установки актуализируются в нашем сознании. То есть те установки, которые вас эмоционально затрагивают здесь и сейчас, имеют три триггера – текущий, родовой и кармический. А раз с вами это происходит здесь и сейчас, значит, все это можно изменить через работу с убеждениями здесь и сейчас. Но для того, чтобы избавиться от влияния убеждений или переделать их на позитивные, недостаточно просто проговорить этот момент. Нужно пробудить в себе веру, так как вера – это самый сильный инструмент. Наше подсознание основывается на вере. Задание, которое вы выполните сейчас, предназначено для того, чтобы разблокировать психическую энергию, которую следует потратить на исполнение желаний, а не на отрабатывание чужой боли, навязанных вам убеждений. Задание номер 12. Напишите на листочке все убеждения, которые вам известны, как минимум 10-15 убеждений. Почему так важно это задание? Если вы прямо сейчас попытаетесь вспомнить убеждения, которые находят в вас эмоциональный отклик, то с трудом наберете их. Но если вы продолжите копаться в себе, вы обнаружите, что их гораздо больше. Наша жизнь буквально соткана из убеждений. Поэтому выполняйте это задание в течение недели, выискивая все новые и новые убеждения. Чтобы вам было легче выполнять это задание, я подготовила для вас полный список самых распространенных убеждений. Прочитайте этот список и поставьте галочки около тех убеждений, которые вам откликаются, на которые вы тем или иным способом реагируете. Также вы можете провести по каждому из убеждений мускульный тест. Наше тело знает ответы на все вопросы, главное – найти с ним контакт. Если вы встанете прямо, поставив ноги на ширину плеч, вы можете использовать свое тело как маятник. Итак, встаньте подобным образом и спросите свое тело. Это мое? Да. Почувствуйте, как ваш корпус наклоняется вперед. Теперь скажите, это мое нет? Почувствуйте, как ваше тело отклоняется назад. Проверьте свое да и нет. Например, вы можете спросить у тела, меня зовут, ваше имя, и увидите, как тело наклонится вперед. Теперь задайте тот же вопрос, но не с вашим именем. Тело отклонится назад. Таким образом, вы можете проверить любое убеждение. Сначала просто пройдитесь по списку с карандашом, а затем проверьте каждое убеждение с помощью тела. Выпишите на отдельный лист убеждения, которые вам откликаются. С ними мы будем дальше работать. И еще у меня к вам большая просьба. Ни в коем случае не читайте пока перевернутый текст. Он вам понадобится позднее. Итак, список убеждений. Убеждения – финансы. За все нужно платить. Богатые тоже плачут. Денег много не бывает. У богатых мужчин всегда есть любовницы. Деньги можно заработать, только тяжело трудясь. Деньги портят людей. Женщина не должна зарабатывать больше мужчины. Всех денег не заработаешь. Богатым быть опасно. Мы не можем это себе позволить. Это тебе не по карману. Все богатые – хапуги и воры. Легкие деньги не бывают честными. Всем, у кого есть деньги, просто очень повезло в жизни. Деньги утекают сквозь пальцы. Сколько заработаешь, столько и потратишь. Жить нужно посредством. Большие машины, дома, дорогие украшения – это понты. Принимать от кого-то помощь или деньги, быть потом обязанной. Скупой платит дважды. Бесплатный сыр только в мышеловке. Не в деньгах счастье. Качественные вещи дешевыми не бывают. У богатых друзей нет. Нужно откладывать на черный день, копить подушку безопасности. С большими деньгами притягиваешь зависть. Формирование личности. Не выделяйся. Выделяться непорядочно. Выделяются только невоспитанные. Выделяться непорядочно. Выделяются только невоспитанные. Не высовывайся, куда ты вечно лезешь. Знай свое место. Помолчи, сойдешь за умного. Скромность украшает человека. Нужно быть скромнее, будь скромнее, и люди потянутся. Не будешь получать пятерки, станешь дворником. Я – последняя буква алфавита. Так всю жизнь проспишь. Ты же девочка, ты уже большая. Девочки не дерутся. Мальчики не плачут. Ты должна быть успешной, чтобы родители тобой гордились. Надо доказать, показать, какая ты крутая, чтобы на тебя обратили внимание. Будь проще. Подставь вторую щеку, отвечай на зло добром. Если с тобой плохо поступили, значит, заслужила. Сам себя не хвали, пусть другие похвалят. Чтобы быть хорошей, нужно всем помогать. Да что мы можем изменить? Чтобы тебя любили, нужно это заслужить. Блондинка, значит, тупая. Люди не меняются. Или умная, или красивая. Вместе не бывает. Надо быть хорошей девочкой, всем уступать, угождать, всех пропускать вперед. Нужно делиться. Просить стыдно. Наглость – второе счастье. Хитрость – второй ум. Бьет – значит, любит. Женщина должна молчать. Не будешь хорошо готовить, убираться и тому подобное. Кто тебя такую замуж возьмет. Женщины без мужчины – это неприлично. Секс только в первую брачную ночь. С милым рай и в шалаше. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Женщина – волосы длинные, ум короткий. Все мужчины изменяют. Разведёнка с детьми никому не нужна. Толстых замуж не берут. Любовь живет 3 года. Брак должен быть один и на всю жизнь. После 30 трудно найти мужа и построить семью. Мужу нужно во всем угождать и со всем соглашаться. Для хороших отношений всегда нужно терпеть, переступать через себя. Нельзя быть самой собой, нужно подстраиваться. Сначала детям, семье, а потом себе. Брак – это работа. Над отношениями нужно работать. Родилась в бедной семье, значит, и муж будет такой же, а богатые женихи – для богатых невест, ведь деньги к деньгам. С таким характером будешь всегда одна. Все хорошие мужчины уже женаты. Все мужики – козлы. Все бабы – дуры. Мужики не собаки, на кости не бросаются. Мужчины – это большие дети. Если успешно в работе, то нет успеха в личной жизни. Выходить замуж и рожать нужно вовремя. Мужчинам нужно только одно. Постареешь, муж найдет молоденькую. Место женщины на кухне. Не страдаешь, значит, не любишь. Слишком умная, замуж не выйдешь. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Стерпится, слюбится. Жена и мать не должна флиртовать, не должна быть привлекательной. Семейное счастье зависит от жены. Красивый муж – чужой муж. Хороший левак укрепляет брак. Дети. Женщина должна хотеть детей. Нельзя перечить старшим. Яйца курицу не учат. Яблоко от яблони недалеко падает. От осинки не родятся апельсинки. Рожденный ползать летать не может. Чужие дети никому не нужны. На детях природа отдыхает. Ребенок должен родиться только в браке. У ребенка обязательно должен быть отец. Родителей надо слушаться. Дети расплачиваются за ошибки родителей. Маленькие детки – маленькие бедки. Большие детки – большие бедки. Хорошая мать должна упахаться. Не упахалась ни мать. Материнство – это самопожертвование. Женщина рожает только для себя. Родила – сиди дома. Дружба. С другом бизнес не построишь. Женской дружбы не бывает. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Подруга мужа уведет. Работа. На хорошую работу без связей не устроишься. Надо работать там, где платят, а не там, где хочется. На хобби много не заработаешь. На следующем месте работы бывает хуже, чем на предыдущем. На работе либо большое удовольствие, либо большая зарплата. Вместе не бывает. Стремление, реализация. Хотеть не вредно. Все дается только трудом. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Нежели хорошо, нечего и начинать. Один раз живем. В старости, в гробу отдохнешь. Всем тяжело, и ты потерпи. Бог терпел и нам велел. Терпи, казак, атаманом будешь. Без бумажки ты букашка. Если нет высшего образования, значит дурак. Люди без высшего образования второго сорта. Проще все сделать самой. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. В жизни можно надеяться только на себя, рассчитывать только на себя. Хорошо там, где нас нет. Все хорошее когда-нибудь кончается. Сегодня густо, завтра пусто. Раз в чем-то прибыло, значит, в чем-то убудет. После 40 лет жизнь не меняют. Нельзя все и сразу. Много хочешь, мало получишь. Ты не сможешь этого достичь, не обманывай себя. Выше головы не прыгнешь. Без помощи родителей ты ничего не можешь достичь. Удачливы лишь избранные. Через тернии к звездам. Без страданий не похудеть. Инициатива наказуема. Много на себя берешь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Дуракам везет, новичкам везет. Народная молва. Человек не может быть счастлив во всем. Много смеешься, смотри, заплачешь. Нельзя выносить ссор из избы. Не даешь то, что в тарелке, сил не будет. Меньше знаешь, крепче спишь. Счастье любит тишину. Уходя, уходи. Да кому мы нужны за границей? Нечего там делать. Где родился, там и пригодился. Что скажут люди? Для счастья многого не надо. Довольствуйся тем, что имеешь. Все врут. Нельзя доверять никому. Ты сильная. Ты справишься. Счастье нужно заслужить. За счастье нужно бороться. Всему свое время. Бумерангом все возвращается. Сгорел сарай, гори и хата. Никому не говори о своих планах, не сбудется. Не говори про хорошее, сглазят. Жизнь — это не праздник. Вся жизнь — борьба. Жизнь — боль. Дважды в одну реку не войти. Тише едешь, дальше будешь. Не беги впереди паровоза, если остановишься, утонешь. Слезами горю не поможешь. Все, что не делается, все к лучшему. Куда уйдешь с подводной лодки? От добра добра не ищут. Итак, вы выписали на отдельном листе все убеждения, которые вам откликнулись. Пронумеруйте их, а теперь переверните книгу и прочитайте текст под каждым из откликнувшихся вам убеждений. Счастливый переворот вашей жизни начался. Убеждение «финансы. За все нужно платить». Это убеждение наших бедных родителей, которые жили во времена, когда все давалось тяжелым трудом. Но сейчас новое время, и Вселенная благосклонна к нам. Да, платить можно за все, но не только трудом. Платить можно благодарностью, любовью, своим внутренним светом. Более того, если вы живете из состояния благости, то в вашей жизни будет проявляться материализация желаний без того, чтобы за это платить. Богатые тоже плачут. Естественно, богатые могут страдать, потому что страдание – это чувство. Если у богатого человека умер близкий, он будет страдать так же, как и бедный. У богатых есть те же проблемы, что и у бедных. Все мы люди, и всем нам свойственны одни и те же реакции, инстинкты, чувства. Но, согласитесь, богатым быть намного комфортней. Денег много не бывает. Денег бывает много, и бывает очень много, причем денег в этом мире достаточно, чтобы ими мог владеть каждый. Сейчас такое время, когда деньги можно делать буквально из воздуха. Поэтому избавьтесь от этой установки и позвольте большим деньгам с легкостью войти в вашу жизнь. У богатых мужчин всегда есть любовницы. Не у всех богатых мужчин есть любовницы. Если у жены есть внутренняя ценность, чувство достоинства относительно себя, то с мужем у нее не будет таких проблем, и неважно, богатый он или нет. Я знаю миллион примеров, когда у богатых мужчин любовниц нет, а у тех, кто зарабатывает мало, есть. Наличие любовницы от количества денег не зависит. Измены связаны только с отношениями внутри семьи. Деньги можно заработать только тяжелым трудом. В наше время есть куча профессий, в которых ты можешь зарабатывать, просто нажимая на кнопочку. Сейчас деньги можно получать благодаря интеллектуальному, а не тяжелому физическому труду. Не обязательно загонять себя, как скаковую лошадь. Если ты грамотно организуешь рабочий процесс, то сможешь зарабатывать деньги практически без усилий. Деньги портят людей. Так считают те люди, которые ничего в жизни не добились. На самом деле у денег всегда есть два пути. Умный человек использует деньги во благо, а не очень умный транжирит деньги и портит свою жизнь. Если мы к деньгам относимся с любовью, то и деньги любят нас. И все приходящее нам мы будем тратить на благо себе, своим близким и окружающим нас людям. Деньги не портят людей. Деньги дают людям возможность реализовывать свои желания, но деньги – это прежде всего энергия, которая является отражением нашей внутренней свободы и ценности. А теперь задайте себе вопрос, как внутренняя свобода и ценность могут портить людей? У каждого человека всегда есть выбор – пойти по правильному или ложному пути. Если деньги идут действительно от внутренних свободы и ценности, то они не просто не портят людей, но и дарят радость своему обладателю и всем, кто его окружает. Женщина не должна зарабатывать больше мужчины. Издавна считается, что женщина ухаживает за потомством, а мужчина приносит добычу, чтобы прокормить свою семью. С одной стороны, это убеждение мотивирует мужчин брать ответственность, но с другой стороны, как показывает практика, оно блокирует развитие многих женщин. Я и сама с этим сталкивалась. Женщина может зарабатывать столько, сколько она хочет. Не ограничивайте себя этим убеждением. Рассоздайте его. Наш заработок не должен зависеть от мужчины, который находится рядом с нами. В принципе, если ты много зарабатываешь, это означает, что ты достойна мужчины, который зарабатывает еще больше. Но если тебя устраивает твоя семья, то от данного убеждения лучше отказаться. Всех денег не заработаешь. Это убеждение придумали люди, которым проще сдаться, чем добиваться того, чего они хотят. Даже у серого цвета есть 50 оттенков. Все деньги мира и не нужно зарабатывать. Нужно зарабатывать столько, сколько ты определяешь в своих потребностях, в своих желаниях. Богатым быть опасно. На самом деле деньги, наоборот, дают нам безопасность. А утверждение «богатым быть опасно» – это чьи-то непроработанные страхи. Не стоит опираться на них. Богатым быть радостно. Можно заменить это убеждение на «быть богатым безопасно и экологично для меня». Мы не можем это себе позволить. Это тебе не по карману. Это ограничивающее убеждение, которое заведомо блокирует энергию изобилия. Мы всегда можем позволить себе то, что мы хотим. Когда мы делаем из своего желания цель, всегда появляются средства. Поэтому замените это утверждение на позитивное. Будет цель, будут средства. Все богатые – хапуги и воры. Утверждение ленивых людей, которым проще обвинить других, чем самим чего-то достичь. Человек обвиняет других, когда он испытывает вину. Это утверждение присуще тем, кто испытывает вину за то, что не может заработать деньги. Легкие деньги не бывают честными. Легкие деньги – это исключительно ощущение легкости внутри нас. Легкие деньги приходят к тем, кто живет легко. И это никак не связано с понятием честности или нечестности. Всем, у кого есть деньги, просто очень повезло в жизни. Это позиция слабого человека. Те, у кого есть деньги, просто умеют самоорганизовываться, правильно использовать свой капитал и расходовать свой ресурс для того, чтобы их деньги приумножались. Деньги утекают сквозь пальцы. Сколько заработаешь, столько и потратишь. Деньги любят свободу. Деньги любят, чтобы их тратили. И если вы тратите их с любовью и с разрешением, тогда у вас не будет ощущения, что они утекают. Жить нужно посредством. Это двоякое убеждение. С одной стороны, не стоит тратить деньги только для того, чтобы произвести на других впечатление. С другой, многие люди, живущие непосредством, тем самым замотивировали себя подняться на другой уровень, зарабатывать больше сообразно своим хотелкам. Главное не путать расточительство с желанием жить в свое удовольствие. Большие машины, дома, дорогие украшения – это понты. Для тех, у кого нет возможностей позволить себе дорогой дом или машину, это действительно понты. Но для тех, у кого дорогие вещи становятся образом жизни и выбором человека, потому что эти вещи ему нравятся, а не потому, что он хочет ими произвести впечатление на других, доказать свою ценность, это никак не понты. Понты – это когда у тебя нет ни копейки за душой, а ты на последние деньги плюс взаймы покупаешь Порше и кичишься им. Все это происходит из-за отсутствия ценности. А если у тебя достаточно ценности и свободы, ты всего лишь делаешь свою жизнь дорогими приобретениями более красивой и комфортной. Принимать от кого-то помощь или деньги, быть потом обязанной. Как уже я писала, важно соблюдать энергетический баланс – берешь, отдаешь. Поэтому если тебе помогли, поблагодари. Дай ответный поток энергии. Принимая чью-то помощь или что-то в дар, ты не унижаешь тем самым себя, ведь это твое пространство создало ситуацию, когда тебе готовы помочь. Главное не быть потребителем, не брать, не отдавая взамен энергию благодарности. Скупой платит дважды. Это убеждение не блокирующее. Оно помогает нам быть щедрее. Если мы на чем-то экономим, ущемляя самих себя в наших желаниях, то больше теряем, чем приобретаем. Замечали ли вы, что в таких случаях приобретенная ради экономии вещь либо сломается, либо потеряется, либо не приносит удовольствия? Это происходит потому, что мы не берем то, что хотим, и пространство таким образом заставляет нас все равно взять то, что мы действительно жаждем, только со второй попытки. Бесплатный сыр только в мышеловке. С этим убеждением я согласна, потому что всегда должен соблюдаться энергетический баланс. Если вы что-то приобрели, нужно и отдать, даже за бесплатные вещи. За любую информацию, за любое деяние нам нужно отвечать энергией благодарности. Бесплатно – это бес платит. Нужно, чтобы не бес платил, а чтобы был обмен энергиями. Но чаще всего это убеждение блокирует людей, не позволяя им брать то, что дает им пространство. Брать можно. Важно не быть потребителем и быть благодарным за все, что тебе дают. Не в деньгах счастье. Счастье вообще не в предметах, а в нашем внутреннем мироощущении. Деньги лишь дают нам свободу, чтобы мы могли познавать мир и улучшать наше состояние. Качественные вещи дешевыми не бывают. На самом деле все мы знаем, что и дешевые вещи могут быть качественными, и дорогие – не лучшими. Здесь вопрос в том, что ты ощущаешь, приобретая ту или иную вещь, и как ты выбираешь жить. У богатых друзей нет. Очень странное убеждение. На самом деле у богатых богатые друзья. И вне зависимости от того, богат ты или беден, если ты доверяешь пространству и хочешь делиться своей любовью, ты всегда будешь окружен друзьями. Нужно откладывать на черный день, копить подушку безопасности. Жить в страхе стать бедным – это неправильно, но иметь свои сбережения очень даже неплохо. Важно, с каким посылом вы откладываете эти сбережения. Если копите на черный день, то он обязательно настанет. Копите на свое светлое будущее, себе на праздник, на желания, которые сделают вас счастливой. Когда человек себя сильно ограничивает, откладывая деньги, он лишает себя удовольствий, и довольно часто происходит так, что эти деньги в результате сгорают. Откладывать лучше понемногу, чтобы жить в радость, не лишать себя хорошей жизни здесь и сейчас, например, 10% от дохода. С большими деньгами притягиваешь зависть. Этот страх испытывают многие люди. Что такое зависть? Зависть присуща тем, кто не чувствует ценность и достоинство внутри себя. И как следствие такие люди обесценивают успехи других людей. Если мы будем независимыми, будем верить в самих себя, понимать, что мы достойны того, что мы имеем, нас не будет трогать зависть других людей. Формирование личности. Не выделяйся. Выделяться непорядочно. Выделяются только невоспитанные. В этой установке осуждается желание быть собой. Быть незаметным – это установка колхозов-совхозов, когда всех причесывали под одну гребенку. И если у тебя коров чуть больше, чем у соседа, тебя осуждали. Но это не наша установка, мы живем в другом времени. Наша установка – быть свободным, быть собой. Конечно, важно при этом не нарушать социальные нормы. И, например, выходить голым на улицу не совсем логично. Следует сохранять способность к самокритике. Не путайте эпатаж с желанием быть собой. Мы все разные. нужно и важно проявлять свою индивидуальность, потому что это и есть смысл нашей жизни. Не высовывайся, куда ты вечно лезешь. Это тоже установка из разряда «запретить быть свободным». Куда ты вечно лезешь? Да, я лезу учиться на своих ошибках, ведь наша главная задача – получать опыт. И чем больше мы познаем, не теряя при этом критики, тем больше вариативного опыта мы получаем. Знай свое место. А какое у меня место? Какое оно у меня? Определяю только я. Это лишь собаке можно указать на ее место, а человеку нельзя. Место человека там, где он здесь и сейчас находится. Только твое ощущение и твое состояние определяют, где тебе находиться здесь и сейчас. Помолчи, сойдешь за умного. Каждый имеет право на выражение своего мнения. Более того, скажу, что если вы будете умалчивать свои чувства и свои эмоции, это приведет к психосоматике. Важно научиться грамотно излагать свои чувства и свои потребности и ни в коем случае не удерживать их внутри себя. Да, важно соблюдать чужие границы и заботиться о чужих чувствах. Но не бойтесь задавать вопросы. Вы становитесь умнее только тогда, когда задаете вопросы и получаете на них ответы. Способность задавать вопросы – это проявление индивидуальности и ума. Скромность украшает человека. Нужно быть скромнее. Будь скромнее, и люди к тебе потянутся. Скромный человек – это стеснительный, а стеснение – это зажим своих чувств. Не нужно быть скромным, то есть зажатым. Важно быть чистым, светлым и лояльным. Вот настоящее определение скромности. Люди тянутся не к зажатым людям, от них они бегут, а к светлым, которые знают себе цену и при этом не обесценивают других. Не будешь получать пятерки, станешь дворником. Данная установка прививает синдром отличницы или перфекционизм. А перфекционизм – это отсутствие любви к себе. Внутри такого человека заложена установка: «Если я не лучшая, то я плохая». Человек с данным синдромом всегда находится в состоянии напряжения и полного неприятия себя. Таким образом, он отказывается от возможности жить здесь и сейчас и наслаждаться жизнью. Практика показывает, что многие отличники – это люди, которые загнали себя в рамки и в своем большинстве потом работают клерками со средней зарплатой. А бывшие троечники могут заколачивать миллионы, потому что у них есть смекалка, деловая жилка и нет ограничивающих рамок из-за синдрома отличника. Я – последняя буква алфавита. Я – это самая главная суть нашего бытия. Наше внутреннее «я» – это самый важный аспект развития. Развивая свое «я», мы развиваем свое пространство и меняем его в лучшую сторону. Так всю жизнь проспишь. Здоровый сон очень важен для всех нас. И если вы хотите поспать днем, значит, в этом есть потребность вашего организма. Спите на здоровье. Ты же девочка. Это убеждение блокирует свободу большинства женщин еще в детском возрасте. Девочкам нельзя громко смеяться, пачкать платьице, перелезать через забор, давать отпор мальчикам и очень много других нельзя. Словом, нам навязывали мнение, что нельзя быть свободной. Быть девочкой не значит быть зажатой. Быть девочкой – это быть свободной. Ты уже большая. Классическое убеждение, перекладывающее ответственность на другого человека. Раз ты большая, значит, ты должна нести на себе груз обязательств. То, что ты уже большой, взрослый, не означает, что ты обязан нести на себе груз чужой ответственности или делать то, что противоречит твоей картине мира. Оговорюсь, здесь не идет речь о том, что каждый человек, естественно, берет ответственность за себя и свои поступки и приучается к этому с детства. Но если приходится делать то, что лично тебя не касается или мало устраивает, нужно уметь выходить из конфликта и договариваться с самим собой. Девочки не дерутся. Понятное дело, что драться в принципе нехорошо. Но у данного убеждения есть побочный эффект. На уровне подсознания оно закладывает установку «нельзя давать сдачи», «нельзя постоять за себя». Часто девочки с такими установками не могут защищать свои границы и терпят бытовое насилие. Да, драться не нужно, но постоять за себя женщина имеет право. Мальчики не плачут. Эта установка многим мужчинам испортила судьбу и сломала психику. Считается, что мужчине плакать неприлично, но каждый мужчина, каждый мальчик – это живой человек, имеющий право на свои чувства. Ныть и перекладывать ответственность на других мужчине не стоит, но иметь чувства и проявлять их – это нормально для любого человека, и неважно, какого он пола. Ты должна быть успешной, чтобы родители тобой гордились. Это блокирующее убеждение, заведомо внушающее человеку нелюбовь, зависимость от чужого мнения, невозможность сепарироваться от родителей, чувство неполноценности и перфекционизм. Но для того, чтобы стать успешной, нужно в первую очередь перестать зависеть от чужого мнения. Если ты ждешь, что тобой кто-то будет гордиться, ты будешь вечно недовольна самой собой. А родители тебя любят по факту твоего рождения. Безусловно, просто каждый родитель это проявляет по-своему. Надо доказать, показать, какая ты крутая, чтобы на тебя обратили внимание. Доказывать никому ничего не нужно. Если ты наполнена, если ты гармонична внутри своих 5 базовых чувств, то на тебя будут обращать внимание, потому что ты излучаешь свет. А те, кто изо всех сил старается выпячивать себя, ничего, кроме недоумения или отвращения, как правило, не вызывают. Когда ты кому-то что-то активно доказываешь, это всегда встречает сопротивление. Наоборот, нужно быть собой и жить от своего внутреннего света, и тогда к тебе потянутся другие. Будь проще. Это дурацкое убеждение стоит перефразировать на «будь собой». «Будь проще» не означает стать примитивнее, удобнее для окружающих. Это убеждение про то, что следует всегда оставаться верной себе, быть собой, быть открытой, избавиться от наносного, от шелухи, от масок. Подставь вторую щеку, отвечай на зло добром. Это глубокое утверждение имеет место быть. И применимо в том случае, если только ты Иисус Христос. Если же ты обычный земной человек, ты будешь защищать свои границы. Еще эту фразу часто понимают как призыв к попустительству, угодничеству, потворству. Но важно всегда отстаивать свои границы, обозначать свою позицию. При этом в душе не должны возникать зло и ненависть к миру. Это утверждение больше про то, что не нужно рождать злость внутри себя когда тебя окружает чужая злоба. Если с тобой плохо поступили, значит, заслужила. Если с тобой плохо поступили, это значит, что такую ситуацию сформировало неотработанное чувство вины, которое у тебя есть, чувство несостоятельности или долга. Внутри нас идет определенная работа, и неотреагированные чувства хотят выйти посредством проживания опыта. Сам себя не хвали, пусть другие похвалят. Наоборот, если ты не будешь себя хвалить, другие не заметят твои достижения. Если ты не будешь себя ценить, тебя не будут ценить и окружающие. Если ты не будешь себя любить, то и другие не будут тянуться к тебе. Помните, подобное притягивается к подобному. Этот закон работает очень четко. Чтобы быть хорошей, нужно всем помогать. Это убеждение несет в себе следующий смысл. Чтобы меня любили, мне нужно проживать чужую жизнь. Давайте разберем его. Когда вы помогаете людям, нужно четко понимать грань причинить добро и нанести пользу. По сути, когда мы стремимся таким образом помочь, мы пытаемся прожить жизнь и опыт другого человека. Так мы делаем плохо и себе, и тому, кому жаждем оказать помощь, отдавая ему свою жизнь и забирая его. Не нужно стараться быть для всех хорошей. А чтобы тебя любили, нужно прежде всего любить себя. А помогать другим нужно безусловно. Да что мы можем изменить? Мы как раз можем все изменить. Что мы ощущаем, то и проявляется в нашей действительности. Если мы меняем свое состояние, меняется все вокруг нас. Меняешься ты, меняются тысячи людей вокруг тебя. Чтобы тебя любили, нужно это заслужить. Чтобы тебя любили, тебе нужно любить самого себя. Как только ты находишь источник любви внутри себя, тебе не нужно ничего заслуживать. Более того, родители, Бог и пространство любят тебя по праву твоего рождения. Блондинка – значит тупая. Цвет волос никак не зависит от уровня интеллекта. Скорее всего, это утверждение придумал какой-то мужчина, который имел интерес к блондинке, а она его отвергла. Это убеждение никак себя не оправдывает. Достаточно привести в пример Мэри Кей Ош, одну из богатейших женщин мира, основательницу знаменитой косметической империи Мэри Кей Косметикс, Ангелу Меркель и Хиллари Клинтон. Их политическую позицию можно обсуждать долго, но глупыми этих женщин никак не назовешь. Люди не меняются. Если мы ждем изменений от других людей, то да, они не изменятся. Но если меняемся мы, меняются и люди вокруг нас. А кто-то выпадает из нашего поля зрения, и в нашу жизнь приходят новые люди, общение с которыми делает нас счастливыми и помогает нашему росту. Или умная, или красивая. Вместе не бывает. Даже если природа не одарила вас эталонными чертами внешности, пластическая хирургия творит чудеса. Но на самом деле наша красота зависит от того, как мы себя ощущаем. Если вы чувствуете себя достойной и привлекательной, то мужчины будут падать штабелями. Также можно привести множество примеров, когда богатыми и влиятельными становились очень красивые женщины. Не идите на поводу у стереотипов. Надо быть хорошей девочкой, всем уступать, угождать, всех пропускать вперед. Очень вредное утверждение. Если вы уступаете и помогаете по принципу «хочу», то это нормально. Но если вы делаете это по навязанному принципу «должна», то тем самым разрушаете себя. Нужно жить так, как тебе хочется, не закрывать глаза на свои потребности. Отношения. Бьет, значит, любит. Самое ужасное убеждение, придуманное мужчинами, которые не могут совладать с собой. Данная ассоциация деструктивна. И поверьте, если мужчина бьет, он ни в коем случае вас не любит, потому что любовь ничего общего с рукоприкладством не имеет. Любовь – это нежность, любовь – это забота, а насилию не место в вашей жизни. Женщина должна молчать. Начнем с того, что женщина никому и ничего не должна и живет по принципу «хочу». Запомните, что мужчина и женщина – это два равных пола. Да, они разные, но они равны. И женщина имеет такие же права, как и мужчина. Каждый имеет право на выражение своего мнения. Не будешь хорошо готовить, убираться и тому подобное, кто тебя такую замуж возьмет? Это мое любимое. Мне моя мама все время это говорила, и уже в детские годы я ей на это отвечала. «Мама, не волнуйся, у меня будет домработница». Собственно, мое убеждение было сильнее маминого, поэтому мамино убеждение на мне и не сработало. В итоге мама смирилась с моим убеждением. Ведь можно или уметь убираться и готовить, или уметь организовывать свой быт так, чтобы у тебя в доме было убрано и была еда на столе. Замуж берут не из-за умения варить борщи или старательно тереть тряпкой. Для того, чтобы удачно выйти замуж, нужно иметь открытое и доброе сердце, красоту души, единение с мужчиной и умение видеть в своем мужчине любимого человека. А для всего остального, в конце концов, как говорит мой муж, есть специально обученные люди. Или ты можешь сама захотеть научиться готовить и содержать дом в чистоте, чтобы сделать себе и своему мужу приятное. Но именно захотеть, а не действовать по принципу «должна». Женщина без мужчины – это неприлично. А есть и другое убеждение в нашем обществе. Если мужчина гуляет налево, это просто потому, что мужчины полигамны. А если женщина на кого-то посмотрела, она проститутка. Но вы ведь помните, что мужчина и женщина равны? Женщина без мужчины – это просто женщина. Это ровно так же, как и мужчина без женщины. А данное убеждение – это всего лишь отражение чьей-то боли, чьей-то травмы. Если же у женщины есть любовник или у мужчины любовница, это неплохо и нехорошо. Это просто данность, к которой нужно относиться безоценочно. Наличие любовника – это выбор человека, за который он несет ответственность. Секс только в первую брачную ночь. О чем это убеждение? Оно о том, что у девочки нет свободы выбора. Оно появилось как способ защитить женщину от того, чтобы мужчина не свалил от потомства, если женщина забеременела, не в браке. Сейчас другие времена, и каждый человек свободен выбирать, когда у него будет секс. В первую брачную ночь или до нее, или после. Это его выбор. И он берет за него ответственность. С милым рай и в шалаше. Это ограничивающее убеждение, которое заставляет людей опускать руки и подавлять свои желания. Оно заставляет смириться с тем, что вы должны принять свою участь. С милым-то рай, но лучше-то не в шалаше. Практика показывает, что рай в шалаше разваливается, ведь рай – это гармония и любви, и достатка, и всего остального. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это убеждение придумали сами мужчины для того, чтобы их кормили. Путь к сердцу мужчины на самом деле лежит через ласку и через необходимость находиться рядом. Если ты красива душой, любишь и ценишь себя, и если ты можешь давать эту любовь мужчине, то путь к твоему сердцу будет лежать через его желание проводить время с тобой, любоваться тобой и через желание пригласить тебя в ресторан. Для того, чтобы быть счастливой с мужчиной, не обязательно его кормить сутками напролет. Можно его иногда радовать своими кулинарными шедеврами, но не потому, что это твоя обязанность или необходимость завоевать его сердце готовкой, а потому, что ты хочешь его порадовать этим. Женщина, волосы длинные, ум короткий. Это убеждение придумано мужчинами, которым невыгодно, чтобы женщины были с ними наравне. Но ведь первой энергией, которая была создана во Вселенной, была женская энергия. Это энергия творения. В картах Таро она называется мир. Женская сила порой не менее активная, чем мужская, просто она имеет другие проявления. Все мужчины изменяют. Чем больше я веду психологическую практику, тем чаще убеждаюсь в том, что мужчины изменяют у тех женщин, которые имеют данную установку. А вот у тех, кто доверяет своим мужчинам, зачастую таких проблем нет. На самом деле изменяют и женщины, и мужчины, и делают они это не потому, что они какого-то определенного пола, а потому, что им чего-то не хватает в отношениях. Если отношения скомпенсированы, то люди не изменяют. Так что только вы выбираете, изменяют все мужчины или нет. Разведёнка с детьми никому не нужна. Это убеждение из того же разряда, что и калека никому не нужна. На самом деле, на каждый товар есть свой купец, или каждой твари по паре. Если женщина уверена в себе и цена для самой себя, то она выйдет замуж за олигарха и с 5 детьми. Данное убеждение родилось в те времена, когда была нехватка мужчин. Сейчас мужчин хватает, и женщин тоже достаточно. Количество браков и количество детей никак не влияет на способность любить и быть любимой, выстраивать свою личную жизнь. Отношения зависят только от нашей внутренней ценности, от уважения к самой себе и от любви к себе и к миру. Поэтому не стоит держаться за нерадивого партнера только потому, что вы боитесь оказаться в одиночестве. Избавьтесь от этой уже несовременной установки и начните новую, счастливую жизнь, полную настоящей любви. Толстых замуж не берут. Это убеждение было явно придумано какой-то очень полной женщиной, у которой никак не получалось устроить свою личную жизнь. И единственным объяснением своим неудачам, которые она смогла придумать, был ее лишний вес. Но замуж берут не за красоту, не за определенные параметры внешности, а за внутреннее качество человека и по любви. «Любовь живет 3 года». Эту фразу явно придумал человек, который разочаровался в любви. Любовь – это чувство, энергия которого вечная. Скажу больше, любовь живет из жизни в жизнь, из поколения в поколение. Страсть, да, может иметь какой-то ограниченный срок годности, хотя пример моего брака и многих других людей показывает иное. но любовь не подвластна времени. Брак должен быть один и на всю жизнь. Это убеждение блокирует и делает несчастными очень много семей, потому что люди боятся разойтись друг с другом, даже если их совместная жизнь не приносит им удовольствия. Браков может быть ровно столько, сколько ступеней своего развития вы проходите. Но если вы, разведясь, не усвоили уроков своего распавшегося брака, не поняли свои ошибки, то и во втором браке вас ждут те же грабли. Если же вы от прошлого брака взяли лучшее, осознали свои уроки, то следующий брак будет только качественней. После 30 трудно найти мужа и построить семью. Как пели Верка Сердючка и Виагра, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете одинаково светит. Принцев много, их на всех хватает. Выйти замуж можно в любом возрасте, когда вы готовы, когда вы внутри себя проработаны. Сложно найти жениха, когда у вас есть много блоков и психологических проблем. И возраст к этому никакого отношения не имеет. Антитеза. Любви все возрасты покорны. Мужу нужно во всем угождать и со всем соглашаться. Ох, попахивает домостроем. Конечно, в нормальной семье жена будет уважать мужа, но уважать мужа можно только через уважение к себе. Разве человек, который уважает себя, будет совсем соглашаться и во всем другому потакать? Ведь это означает жить во внутреннем конфликте. Даже самые любящие друг друга люди – разные индивидуальности, и каждый может иметь собственное мнение. И это нормально. Но важно, чтобы в отношениях не была подавлена ваша воля, равно как и воля вашего партнера. Для хороших отношений всегда нужно терпеть, переступать через себя. Нельзя быть самой собой. Нужно подстраиваться. Для хороших отношений как раз очень важно слышать себя. Здесь очень кстати будет одно из моих любимых выражений. Чем отличается любовь от эгоизма? Любовь к себе – это делать так, как я хочу. А эгоизм – хотеть, чтобы другие делали так, как вам вздумалось. Важно не путать эти два понятия. Хорошие отношения строятся только на любви, когда партнеры уважают друг друга и готовы приходить к консенсусу. Заметьте, консенсусу, а не компромиссу, как говорят многие. И здесь принципиальная разница. Компромисс – это когда оба проигрывают, а консенсус – когда выигрывают оба. Притираться друг к другу, подстраиваться под своего партнера можно, но не подавляя чувства внутри себя. Переступать же через себя категорически нельзя. Кроме того, женщина, которая отказывается от своего «я» в отношениях, становится не нужна и неинтересна мужчине. Сначала детям, семье, а потом себе. Что такое дети? Это продолжение вас. Что такое семья? Это общество, которое окружает вас. И очень часто женщина является центром семьи. Если мы будем всегда отдавать другим в ущерб себе, то мы потеряемся. Потеряемся мы, потеряется все, что нас окружает. Детям в первую очередь нужна счастливая и здоровая мама. А для того, чтобы мама была счастливой и здоровой, ей нужно выбирать себя. Даже в самолете есть четкое правило: сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Если мы не будем сначала давать себе, то мы просто не сможем давать ребенку. Брак – это работа. Над отношениями нужно работать. Это выражение не такое уж и плохое. Да, над отношениями нужно трудиться, но правильная работа над отношениями – это работа над собой. Она приносит удовольствие, ведь это рост, а расти всегда приятно. Это утверждение можно переделать следующим образом. Брак – это не бесконечная работа, а бесконечный внутренний рост. Родилась в бедной семье, значит, и муж будет такой же. А богатые женихи для богатых невест. Ведь деньги к деньгам. Да, действительно, деньги к деньгам. Но мы забываем о том, что деньги – это прежде всего энергия. Энергия внутренней ценности. Не путаем с гордыней и внутренней свободы. Не путаем с бунтом. Ими можно обладать, даже если ты родилась в бедной семье. И тогда подобное будет к подобному. Энергия ценности и свободы привлечет материальные деньги. Сейчас уже не те времена, когда женитьба богатого на бедной считалась мезальянсом. Сейчас другое время, другие знания. Вспомните фильм «Красотка». Каждый сам пишет сценарий своей жизни и встречи со своей любовью. Но для того, чтобы найти миллионера, нужно самой стать миллионершей в плане того, что нужно развиваться. Нужно над собой работать при любом материальном положении. С таким характером будешь всегда одна. Это утверждение лишает человека индивидуальности. Человек рождается с определенным темпераментом, и это та величина, которая, скорее всего, останется с ним на всю жизнь. А вот характер формируется нашим поведением. Во-первых, любой характер можно изменить, а во-вторых, на каждый товар найдется свой купец. Да, некоторым людям стоит иногда подсказать, как правильно вести себя в обществе, но характер – это проявление самой себя, а быть самой собой – это не худший вариант взаимодействия с социумом. Все хорошие мужчины уже женаты. На самом деле далеко не все хорошие мужчины женаты. Не нужно себя ограничивать. Поменяйте это блокирующее убеждение на «В мире много достойных мужчин. Каждую из вас в мире ждет именно ваш мужчина. И в любом случае у него все сложится так, что к вашей встрече он будет свободен». Все мужчины – козлы. Все бабы – дуры. Это очень распространенная установка. Но мы уже говорили, что наше пространство – отражение нас самих. Подумайте над абсурдностью этого утверждения. Если все мужики – козлы, значит, вы тоже коза. А если бабы – дуры, значит, и вы – дурак. Подобное притягивается к подобному. Рядом с королевой всегда король, а козлы – с козами, будьте королевой. Мужчины не собаки, на кости не бросаются. Мужчины с нормальной психикой будут обращать внимание в первую очередь не на кости и мышцы, а на эстрогенную ткань, поскольку в женщине они видят прежде всего мать своих будущих детей. Но эстрогенной ткани тоже не должно быть в избытке, поскольку это свидетельствует о нездоровье. Мужчину будет привлекать здоровая женщина с правильными жировыми отложениями в нужных местах, которые способствуют деторождению. Мужчины – это большие дети. Да, мужчины – большие дети, если ты живешь с мужчиной по принципу «мама и сын». Как только ты перестаешь быть мамочкой и нести ответственность за мужчину, как только ты ему даешь свободу, как только ты выбираешь себя, то твой мужчина сразу взрослеет, либо в твою жизнь приходит новый, достойный тебя и психологически зрелый мужчина. Если успешно в работе, то нет успеха в личной жизни. В этой жизни можно все. Можно быть реализованной по всем фронтам, потому что это наш выбор, и одно другому не мешает. Выходить замуж и рожать нужно вовремя. А что значит вовремя? Когда-то рожали и в 12 лет, и в 14. Сейчас же о детях начинают задумываться ближе к 30. Мир изменился. Человек получил больше возможностей для реализации себя. Для любви и рождения детей нет никаких норм и границ. Только вы – творцы своей собственной жизни. Мужчинам нужно только одно. Нормальным мужчинам, как и женщинам, нужно одно и то же. Любовь, доверие, свобода. А если мужчине нужен только секс, значит, это не тот мужчина, который нужен вам в вашей жизни. Постареешь, муж найдет молоденькую. В это убеждение трансформировался чей-то болезненный опыт. Ведомые этим убеждением женщины стараются гоняться за молодостью, не вылезают из операционных пластических хирургов, но мужчины все равно уходят к молодым. Да, есть незрелые мужчины, которые сбегают к молоденьким девушкам, но по факту нормальный зрелый мужчина, если любит свою женщину, то принимает ее любой, стареет вместе с ней. Лучше взращивать свою внутреннюю ценность, тогда вы в любом случае будете интересны своему мужчине, будете ухоженной, будете следить за собой. Место женщины на кухне. Это утверждение слабых мужчин, которые боятся, что женщина их превзойдет, поэтому заранее ставят ее в эту позицию. Если вы умная и самодостаточная женщина, то это убеждение к вам никакого отношения не имеет. Место женщины там, где она захочет быть, хоть на кухне, хоть в политике, хоть в бизнесе, хоть на Мальдивах. Не страдаешь, значит, не любишь. Неверное, на мой взгляд, убеждение. Любовь со страданиями не имеет ничего общего. Любовь приносит только радость и удовлетворение. Если ты страдаешь в отношениях, беги из них, потому что они разрушают тебя. Слишком умная, замуж не выйдешь. Это утверждение придумано мужчинами, у которых недостаточно внутренней ценности. Когда мужчина слаб, ему требуется самоутверждаться за счет слабой женщины. Ведь это сделать гораздо проще, чем быть наравне с сильной, умной спутницей. Но в мире много самодостаточных мужчин, которые уважают умных женщин. Если ты умная, значит, в твоей жизни появится умный мужчина, так как подобное притягивает подобное. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Это утверждение придумано мужчинами, которые не могут справиться со своей похотью, либо придумано женщинами, которые живут с чувством вины за то, что когда-то они подвергались посягательствам со стороны мужчин. Это убеждение про снятие ответственности. «Я тут ни при чем, я тебя изнасиловал, потому что ты дала повод». Это не так. Даже если женщина флиртует с мужчиной, это не повод, чтобы он распускал руки. Стерпится, слюбится. Это утверждение придумано людьми, у которых не было возможности выбирать своих партнеров. Но, к сожалению, не стерпится и не слюбится. Если нет страсти и любви, этой химии, то и потом они не возникнут. Кроме того, если мы терпим того, кто нам неприятен, мы разрушаем самих себя, но мы можем вырулить эти отношения на уровень принятия и уважения. Тогда как-то жить вместе можно. Но возникает вопрос, если тебе человек не нравится, тогда зачем отравлять свою жизнь? Сейчас свободное время, и мы можем делать свой выбор, стоит только захотеть. Жена и мать не должна флиртовать, не должна быть привлекательной. Как раз для того, чтобы оставаться счастливой женой и матерью, нужно уважать и ценить себя, быть привлекательной. А если ты будешь привлекательна для себя, ты будешь привлекательна для всех и для своего мужа в том числе. Семейное счастье зависит от жены. Семья состоит из двух человек – мужа и жены. Соответственно, и ответственность за брак делится поровну. Да, мы, женщины, более мудрые и можем через свое состояние управлять семьей, но ответственность за семью всегда лежит на обоих партнерах. Красивый муж – чужой муж. Это утверждение придумано от несостоятельности и неполноценности. Если у тебя красивый муж, значит и ты красивая. Он тебя выбрал потому, что подобное притягивается к подобному. Хороший левак укрепляет брак. Брак укрепляет разнообразие и доверие, а левак никак не может укрепить брак, потому что это, в первую очередь, предательство. Дети. Женщина должна хотеть детей. Повторюсь, женщина никому и ничего не должна. Да, с точки зрения эволюции считается, что задача женщины – продолжать род. Но мы живем в новое время, когда женщины уже выполнили свою задачу по продолжению рода. И они могут хотеть или не хотеть иметь детей. Это личный выбор каждого. А продолжение себя – это не обязательно рождение детей. Это может быть любое действие, через которое вы оставите свет после себя на этой земле. Например, можно написать книгу, создать компанию, написать картину, создать благотворительный фонд и тому подобное. Разрешите себе хотеть не то, что вам навязывают, а то, что вы реально хотите сами. Нельзя перечить старшим. Это еще одна установка, от которой рождаются все наши табуированные чувства. Вы можете и должны уметь обозначать свою позицию даже перед теми людьми, которые вас старше. Когда мама говорит своей 30-летней дочери «не ходи в ночной клуб», дочь вполне может перечить маме, потому что она взрослый человек и вольна делать то, что ей хочется. Но здесь важно разграничивать хамство и определение своих границ. Доносить до старших свои потребности можно спокойно и ровно. Дочка может выслушать маму и сказать ей: «Да, я понимаю твое беспокойство, я ценю твою заботу обо мне, но я взрослая личность. Я ценю твою заботу обо мне, но я взрослая личность и имею право поступать так, как я считаю нужным. К сожалению, по установкам предыдущих поколений, такое поведение и считалось перечением старшим. Но по факту это называется быть взрослым человеком. Яйца курицу не учат. Еще одно убеждение неполноценных родителей и учителей, которые не верят в своих детей и у которых недостаточно ценности для того, чтобы увидеть достоинство своего ребенка. Нормальная курица никогда не будет унижать свое яйцо, потому что оно – часть его. Она будет только любить его и восторгаться им в любых его проявлениях, либо мягко направлять, если видит, что оно действует не во благо себе. Здесь я хочу еще добавить, что идеальная мама – это не курица-наседка, не та, которая запрещает ребенку учиться на его ошибках. Идеальная мама – та, которая говорит: «Дорогой мой ребенок, ты пробуй все, что ты хочешь в жизни, но при этом не забывай включать свою голову. А я всегда буду рядом с тобой. «Если тебе будет плохо, я протяну тебе руку помощи». Но чтобы такое сказать, естественно, нужно многое вложить в своего ребенка и понимать, что он осознанный. Яблоко от яблони недалеко падает. Это убеждение, равно как и убеждение, что природа отдыхает на детях, считаю абсолютно нелогичным, поскольку есть множество примеров, когда дети успешных родителей достигали еще больших результатов, а дети маргиналов становились директорами передовых корпораций. Если яблочко осознанное и не перекладывает на других ответственность за свою жизнь, то оно может укатиться от яблони очень далеко. Это убеждение для тех, кто опустил руки, не хочет брать ответственность за свою жизнь и обвиняет родителей в своих неудачах. Если у вас есть желание в чем-то обвинить своих маму и папу, задайте себе вопрос: почему моя душа выбрала именно таких родителей? Чему она хочет научиться через этот опыт? От осинки не родятся апельсинки. Рожденный ползать летать не может. Любой может быть любым. Человека от дерева отличает свобода воли. Какими мы будем, это только наш выбор. А утверждение «рожденный ползать летать не может» опровергает даже природа. Летающие рыбки существуют. Даже среди рыбок есть исключения. Чужие дети никому не нужны. Это блокирующее убеждение, которая в том числе заставляет нас жить с нелюбимыми мужьями и женами. С другой стороны, оно побуждает нас брать ответственность за своих детей. Но мы можем делать это, не ограничивая их в любви. Если мы добры к миру и выстраиваем свою жизнь по принципу любви, если благодарны пространству, то и наши дети будут нужны тому, кто любит нас. На детях природа отдыхает. На самом деле всегда следующее поколение лучше, чем предыдущее. Это закон эволюции. Все дети уникальны и прекрасны по-своему. И если ребенок не достиг таких же результатов, как его родители, то в нем обязательно будут раскрыты другие качества, которые могут выражаться не в каких-то определенных заслугах, а в человечности и доброте. Ребенок должен родиться. Ребенок должен родиться только в браке. Брак – это социальная единица, всего лишь штамп в паспорте, который никак не влияет на рождение детей. Ребенок должен родиться в любви. У ребенка обязательно должен быть отец. Начнем с того, что в любом случае у каждого ребенка есть отец. А роль отцовской фигуры может выполнять любой человек, и даже мать, если она грамотно расставит приоритеты. У ребенка должны быть прекрасные воспоминания об отце и ощущение того, что он у него есть. Это можно сделать через легенду. Если мать правильно подходит к воспитанию ребенка, то у него не будет травмы по поводу развода. Родителей надо слушаться. Родителей нужно уважать, но не жить под их указку. Когда мы становимся зрелыми личностями, нам важно слышать своих родителей, но, уважая свои границы, отстаивая свою позицию, делать по-своему. Не путайте с эгоизмом. Важно делать так, как ты считаешь нужным поступить. Дети расплачиваются за ошибки родителей. С одной стороны, да, есть законы родовой системы. Но с другой, у каждого из нас есть выбор. Если ребенок решает проработать свои родовые блоки, отказывается нести родительский сценарий, то он проживает совсем другую жизнь. Маленькие детки – маленькие бедки. Большие детки – большие бедки. Это утверждение придумано родителями, которые не готовы отпускать своих детей. Детки становятся большими только тогда, когда они сепарируются от родителей и сами решают свои проблемы. Здесь важно понимать, что и родители должны отпускать своих детей, и дети должны отпускать родителей. И тогда не будет у больших деток больших проблем. У них будет своя жизнь, за которую они сами будут нести ответственность. Хорошая мать должна упахаться. Не упахалась ни мать. Материнство – это самопожертвование. Это мое любимое утверждение. Во-первых, хорошая мать – это прежде всего женщина, и она никому ничего не должна. Хорошая мать – та, которая любит своего ребенка. Любовь и жертва – это не одно и то же. Когда мои сыновья появлялись на свет, я не кормила их грудью. И молока было мало, да и я не стремилась что-то специально предпринимать для усиления лактации. Мне просто не нравился процесс кормления, и я не была готова приносить себя в жертву. Можно кормить своего ребенка и из бутылочки, но смотреть на него с любовью. Также хорошая мать – это не та, которая до взрослого возраста страхует своего ребенка, запрещает ему что-то делать, якобы из-за любви. А та, которая скажет ему: «Дорогой, иди, пробуй, я буду рядом, всегда. И ты можешь рассчитывать на мою поддержку». На самом деле есть большое количество женщин, которые в своей показной жертвенности и настоящем материнстве ненавидят себя, своих мужей и своих детей. Женщина рожает только для себя. Это очень ошибочное убеждение, потому что ребенку нужны и мама, и папа. И женщина в материнском инстинкте – слабый пол. Мы эгоистичны, если рожаем только для себя. Ведь мы должны взять ответственность за то, что приводим в этот мир новую жизнь, и обеспечить ребенку присутствие в его жизни двух фигур – материнской и отцовской. Но если так сложились обстоятельства, что мать не может быть с отцом своего ребенка, то функцию отцовской фигуры может выполнить и сама мать. Главное – правильно расставить приоритеты. «Родила – сиди дома». Это эхо домостроя. Зачем сидеть дома, если сейчас есть огромные возможности для того, чтобы путешествовать с ребенком, начать свое дело, найти новые увлечения? Во многом это убеждение порождено страхом мужчин, что их женщины будут справляться и без них. Дружба. С другом бизнес не построишь. Если с другом договориться на берегу, оговорить все условия, разделить понятия партнерства и дружбы, то бизнес еще как построишь. Можно построить бизнес с любым человеком. Главное – уметь договариваться, разделять дружбу и бизнес-процессы. Если все сделать правильно, если другу доверяешь, то такой бизнес может стать очень успешным. Женской дружбы не бывает. Думаю, это убеждение придумано либо мужчинами, либо женщинами-стервами. Женская дружба бывает и еще какая. Более того, дружба не зависит от пола. Она зависит от твоих внутренних личных качеств. Если ты искренна, если ты готова делиться, если тебе чуждо соперничество и конкуренция с родными людьми, то для женской дружбы нет никаких препятствий. Дружба – это любовь к человеку. А любовь свойственна больше женщинам, чем мужчинам. И женская дружба строится на чувствах. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Дружба бывает между всеми. Ведь, по сути, дружба – это проявление любви без сексуального подтекста. Если следовать этому убеждению, то можно сказать, что и не бывает дружбы между братом и сестрой, ведь они тоже мужчина и женщина. Есть огромное количество примеров, когда брат с сестрой или муж с женой являются друг для друга самыми лучшими друзьями. Если мы не включаем сексуальный импульс по отношению к своему другу, то дружба между мужчиной и женщиной очень даже может быть. Хочешь потерять друга? Дай ему денег в долг. Если друг хороший, то можно и строить с ним бизнес, и давать ему денег в долг. Дружба – это проявление любви. Если ты действительно любишь этого человека, то ты ему поможешь не только материально, но и душевно. В дружбе важно быть честным и искренним перед самим собой и друг перед другом. Тогда дружба будет крепкой. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это убеждение говорит нам: не делайте ставку на деньги, делайте ставку на чувства. Если вас окружают хорошие люди, значит, вы имеете внутренний ресурс, который поможет вам зарабатывать сотни, тысячи и миллионы рублей. Подруга мужа уведет. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Какая ты, такая и подруга. Если у тебя самой внутри есть разрешение увести мужа у подруги, то в твоей жизни будут подруги, которые могут уводить чужих мужей. Если же для тебя подобное табу, то тебя будут окружать женщины, которые никогда не поступят с тобой плохо. Работа. На хорошую работу без связей не устроишься. В России это утверждение очень долго имело место быть. Но сейчас другое время, и хороших вариантов работы становится все больше. Сегодня для того, чтобы устроиться на хорошую работу, достаточно быть хорошим специалистом. И тогда связи не будут иметь никакого значения. А если и не получится устроиться на желаемую работу, всегда есть возможность открыть свое дело. Надо работать там, где платят, а не там, где хочется. Что такое, по сути, работа? Это возможность превращать свой труд в деньги. Но, с другой стороны, если мы будем работать там, где нам не нравится, мы просто будем убивать себя. Важно найти свое дело, которое приносит вам удовольствие, и стать в нем профессионалом. Тогда вы будете получать большие деньги за труд, который вам нравится. Каждый человек может найти высокооплачиваемую работу по душе, если очень этого захочет. Это и есть реализация своего предназначения. На хобби много не заработаешь. Получать деньги за работу, которая приносит тебе удовольствие, это идеальная картина. Сейчас наступило такое время, когда любое хобби можно монетизировать, и нужно этим пользоваться. Когда-то и психология была моим хобби, а сейчас это дело приносит мне много возможностей и большие деньги. А ведь мне многие говорили, что на моем увлечении много денег не заработаешь. На следующем месте работы бывает хуже, чем на предыдущем. Здесь так же, как и с браком. Если уроки предыдущего места работы не были проработаны, если мы не делаем никаких выводов, не начинаем вести себя по-другому, то да, пространство нам потом дает худший вариант. Но если мы сделали выводы, осознали, почему так происходит, взяли ответственность за свою жизнь, то всегда после проработки нам дается лучшее. На работе либо большое удовольствие, либо большая зарплата. Вместе не бывает. Если вы превращаете свое хобби в работу, то она всегда будет приносить вам удовольствие. Монетизируйте то, что вам нравится. Любой доход должен приносить удовольствие. Полюбите то, что имеете. Либо полюбите свою нынешнюю работу. Либо создайте такую работу, которая будет вам приносить и деньги, и удовольствие. Стремление, реализация. Хотеть не вредно. Хотеть и не вредно, и нужно. Вредно не хотеть. Чем больше мы хотим, тем больше мы получаем. Но важно, чтобы ваше желание не заканчивалось на «хочу». Ведь захотеть, например, попить воды не равно попить воды, то есть утолить жажду. Требуется совершить еще и ряд действий, то есть дойти до источника воды, налить в стакан, донести до рта, сделать глоток и не один. Важно эту разницу осознать. Хотеть и иметь – это разные вещи. Все дается только трудом. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Эта история корнями уходит в глубокую старину, когда общество нуждалось в тяжелом физическом труде. Но если перенестись в наше время, когда человека во многом заменили машины, компьютеры, роботы, в тяжелом труде необходимости нет. Здесь, скорее, речь идет о духовных усилиях. Это наша душа обязана трудиться и день, и ночь. Труд – это, безусловно, хорошо. Это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Чем больше трудишься, тем больше заработаешь денег. Если ты сумеешь организовать свое пространство так, чтобы в него текли блага, ты получишь то, что желаешь, и для этого не обязательно выматывать себя до седьмого пота. Вылавливать рыбку из пруда – это удовольствие, иначе не было бы столько любителей рыболовства. Не всегда труд – это тяжелая обязанность, как нам это внушили. Если вы выбираете себе занятие по душе, то для вас оно не будет тяжелым трудом. Оно будет приносить вам удовлетворение и счастье реализации. Просто найдите для себя такое занятие и зарабатывайте деньги в удовольствие. Нежели хорошо, нечего и начинать. Учиться никогда не поздно. Равно как и никогда не поздно быть богатым и жить хорошо. Начать вы можете в любой момент, а лучше это сделать прямо сейчас. Начинать хорошо жить нужно прежде всего в ваших мыслях. Если мы хорошо и с благодарностью относимся к пространству, то и хорошая жизнь скоро к нам придет. А эта установка придумана людьми, которые не хотят брать ответственность за свою жизнь, за свое будущее, предпочитая сетовать на обстоятельства родителей, на свой выбор в прошлом. Один раз живем. По сути, это хорошее убеждение, но слишком часто его трактуют в негативную сторону. Один раз живем, значит, бухаем до посинения. Один раз живем, значит, изменяем направо и налево. Да, мы один раз живем, поэтому и задача наша – подойти к этому разу осознанно и делать в этой жизни то, что хочется на самом деле, а не бросать вызов обществу или морально разлагаться. В старости, в гробу отдохнешь. Это убеждение из прошлых лет, когда люди были вынуждены работать без конца и края, а неработающие осуждались. Отдыхать можно и нужно. Нашему организму важен баланс удовольствия, отдыха и труда. Если мы не будем иметь этого разнообразия, то и труд не будет приносить результата. Важно находить время и для работы, и для отдыха. Причем отдыхать нужно красиво, радостно, с пользой не только для тела, но и для души и ума. Всем тяжело, и ты потерпи. Бог терпел и нам велел. Терпи, казак, атаманом будешь. Эти установки были популярны еще до революции. Да и в советское время имели место быть, когда господствовала уравниловка. Почему тяготы жизни непременно надо терпеть? Во-первых, когда тебе тяжело, не нужно сравнивать свое состояние с состоянием других людей. Во-вторых, в минуты уныния и тягот вообще терпеть не нужно. Можно пожалеть себя и другу пожаловаться. Главное, не уходить в позицию нытья. Не зацикливаться на своем состоянии и стараться в любой ситуации искать позитив. «Без бумажки ты букашка». Это было и моим убеждением. Мне казалось, что для того, чтобы что-то значить, нужно получить диплом клинического психолога, получить множество сертификатов, сходить на 1000 курсов повышения квалификации. Но скажу по секрету, у меня есть подруга, которая занимается психологией, но у нее нет никакого психологического образования. И при этом она зарабатывает в разы больше меня. Да, образование – важная и нужная вещь, но можно из 1000 дипломов ощущать себя букашкой и не добиться ничего. Самоуважение, самоценность начинаются не с получения заветной бумажки, а с уверенности в себе. Если нет высшего образования, значит дурак. Люди без высшего образования – второй сорт. Это ограничивающие убеждения родом из нашего прошлого, когда еще существовало классовое расслоение народа, когда одни – могли заниматься умственным и культурным развитием, а участь других – только физический труд. С одной стороны, это убеждение мотивирует людей учиться, но также оно клеймит человека, у которого нет образования. Но мы знаем великое множество примеров из истории, когда успешными и великими становились люди без дипломов. Ум определяется в первую очередь не образованностью, а интеллектом. Тот, кто придумал это убеждение, не обладает внутренней ценностью, а имеет гордыню, разделит людей на сорта. Проще все сделать самой. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. В жизни можно надеяться только на себя. Рассчитывать только на себя. Эти фразы про большой сверхконтроль. Но мы же не можем все делать сами. Это невозможно физически. Соответственно, если вы хотите сохранить свой ресурс, распределяйте задачи другим. Хочешь заработать денег – делегируй. Здесь про доверие к жизни. Необходимо доверять людям и давать им право на ошибку. Важно правильно выстроить коммуникацию с человеком, который вас подвел в той или иной ситуации, и искать лучших среди тех, кто решает поставленные вами задачи и хорошо с этим справляется. Хорошо там, где нас нет. Хорошо там, где мы есть, и по-другому быть не может. Потому что хорошо – это то, что у нас внутри. А как у нас внутри, решаем только мы, потому что наше состояние зависит исключительно от нас. Каждый раз, когда вы просыпаетесь по утрам, выбирайте надеть на себя счастье. И тогда там, где вы есть, будет самое лучшее место на Земле. Все хорошее когда-нибудь кончается. Сегодня густо, завтра пусто. Только мы выбираем, что для нас хорошо, а что плохо. Жизнь — это кривая линия, это скачки вверх и вниз. А прямая линия — это смерть. Для того, чтобы осознавать, что такое хорошо, иногда нам нужно оценить, что такое плохо. Но наша задача — научиться быстро из пиков вниз подниматься наверх и находиться там. Поэтому неплохо, что хорошее когда-нибудь кончается. Главное, что любое настоящее вы можете продлить и сохранить у себя в памяти светлым воспоминанием. Раз в чем-то прибыло, значит, в чем-то убудет. Это весьма хорошее утверждение, потому что мы можем его трактовать не «если мне пришли деньги, то я в чем-то потеряю», а «мне пришли деньги, потому что я избавилась от негативного груза». Выкинули старый хлам, пришла денежная энергия. Избавились от старой одежды, появились деньги на покупку новой. В принципе, эта фраза отражает закон баланса. Но если вы, когда к вам прибыло, скажете «ко мне прибыло и прибудет еще больше», то так и будет. После 40 лет жизнь не меняют. Макс Барских поет: «Ну и что? Не поздно никогда. Все начать с нуля и измениться». И правильно поет: «Можно начать новую жизнь в любом возрасте. И для этого не нужен понедельник, не нужен какой-то особый повод. Просто нужно начать действовать по-другому». Нельзя все и сразу. Наша психика воспринимает слово «нельзя» как запрет. Люди, имеющие это убеждение, запрещают себе иметь все и сразу. Но в этой жизни можно все, даже все и сразу. Многого хочешь, мало получишь. Если мы не подкрепляем наши желания конкретными действиями, то действительно мы получим мало. Если мы хотим много и прикладываем все усилия для того, чтобы все это воплотилось в нашей жизни, то чем больше мы хотим, тем больше мы получаем. Желание должно быть на уровне физической потребности сходить в туалет. Если вы стремитесь к получению желаемого, идите к своей цели. Все будет. Ты не сможешь этого достичь. Не обманывай себя. Обманывать себя нехорошо. Но ставить себе цели и амбициозно к ним идти – это замечательно. Любой человек может все. У каждого человека возможности безграничны. Главное – быть честным с самим собой и честно идти к цели. Построй себе маршрут из точки А в точку Б. Начни действовать, и все у тебя получится. Выше головы не прыгнешь. А зачем вообще прыгать выше головы? Нужно ставить цели, идти вперед и достигать всего, что вы хотите. Без помощи родителей ты ничего не можешь достичь. Так говорят родители, которые не смогли сепарироваться от своих детей и не дают им свободу. Но нужно понимать, что ты являешься ребенком до тех пор, пока зависишь от родителей. Быть взрослым – это твоя внутренняя позиция, которая отличается тем, что ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Ты осознаешь, что все происходящее в твоей жизни для тебя и смоделировано тобой для того, чтобы пройти определенные уроки. До 18 лет материальная энергия течет к нам от родителей. Но когда мы становимся взрослыми, уже мы должны поддерживать родителей, отдавая им часть финансового потока. А фразу «без нас, родителей, ты ничего не добьешься» говорят те родители, которые не имеют достаточно ценности, чтобы быть уважаемыми своими детьми. удачливы лишь избранные. Удача – это отражение нашего внутреннего состояния. Если мы верим в себя, если мы верим в удачу, то всегда будем оказываться в нужное время в нужном месте. Через терни к звездам. К звездам можно взлететь и без терней. Но здесь еще и про то, что свои ошибки важно признавать. Тогда вы не будете всякий раз при достижении каких-то вершин продираться через терни своих типичных косяков. Путь к успеху бывает нелегким, но главное, как вы относитесь к трудностям. Без страданий не похудеть. Это утверждение придумано людьми, которые принесли себя в жертву красивой фигуре. Если мы настраиваем себя на правильный лад, если мы осознанно выбираем стройность и понимаем, что делаем это ради себя и своего здоровья, то нет страданий. Есть радость за каждое достижение на этом пути. Инициатива наказуема. Это ограничивающее убеждение, потому что инициатива – двигатель жизни. Если мы берем на себя ответственность за свою инициативу, то нас никто не может наказать, потому что это наш выбор. Много на себя берешь. Это утверждение родителей, которые не чувствуют свою ценность рядом с детьми. Ты можешь взять на себя ровно столько, сколько себе позволяешь. Больше ты не потянешь. Не нужно ограничивать себя в возможностях, если ты готова и понимаешь, что в силах принять столько, сколько можешь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это ограничивающее убеждение, не позволяющее нам мечтать о большем. Стоит перефразировать это убеждение на «цени то, что имеешь, но стремись к большему». Дуракам везет, новичкам везет. Почему им везет? Потому что они не заморачиваются. Когда я принимала купленную у застройщика квартиру, вместе со мной принимали свои квартиры и мои будущие соседи. Большинство из них ходили по квартирам чуть ли не с лупой, что-то замеряли, фотографировали, я же вообще не заморачивалась. И оказалось, что у тех, кто досконально выискивал косяки, они действительно находились в большом количестве. А мне замерщик сказал, что впервые за 8 лет видит такую идеальную квартиру. О чем говорит этот пример? Если мы хотим найти проблему, мы обязательно ее найдем. Если мы придаем большое внимание страхам и недоверию, то пространство нам и дает ситуации, в которых наши страхи реализуются. Нельзя выносить ссор из избы. Это двоякое и весьма интересное убеждение. Безусловно, требует пояснения. Разберемся. Во-первых, нет такого «можно-нельзя», есть желание человека, за которое он берет ответственность. Во-вторых, если мы все держим внутри себя, накопленное напряжение рано или поздно вырвется наружу и закончится нервным срывом. Очень важно иметь рядом близких людей, с которыми вы всегда можете поделиться тем, что у вас наболело. Они примут вас безоценочно, и вы сможете им довериться, чтобы тот ссор, которым вы поделились с ними, не был вынесен уже из их избы. Не доешь то, что в тарелке, сил не будет. Сколько людей этим убеждением довели до ожирения? Чем больше работаю, тем больше встречаю примеров, как это убеждение крепко засело в головах людей, которые имеют избыточную массу тела. Не доешь то, что в тарелке, похудеешь. Вот оно, правильное убеждение. Разрешите себе есть столько, сколько вы хотите. Разрешите себе есть в меру. Разрешите себе быть в контакте со своим аппетитом. Ешьте ровно столько, сколько нужно вашему организму. Меньше знаешь, крепче спишь. Конечно же, совать нос в чужие дела и нарушать чужие границы не стоит. Если рассматривать это убеждение с данной точки зрения, то оно адекватное. Но если оно о том, что не надо быть любознательным, что нехорошо держать нос по ветру и быть информационно ориентированным, то, конечно, оно ограничивает ваше мировоззрение. Счастье любит тишину. Счастью абсолютно все равно, рассказываете вы о нем или нет. А вот сглазить ваше счастье может чувство страха, которое рождает это убеждение. Вселенной важно, чтобы вам было хорошо, и счастье не зависит от вашего молчания. «Уходя, уходи». Это убеждение разрушило много семей, когда люди, поддавшись эмоциям, уходили, а потом гордыня и сложившееся в обществе мнение не позволяли им вернуться обратно. Если вы поняли, что совершили ошибку, что теряете важного и дорогого для вас человека, вы всегда имеете возможность вернуться и сказать: «Да, я был неправ». Не идите на поводу у этой установки. Отслеживайте свои эмоции и выбирайте то, что вам нужно. Да кому мы нужны за границей? Нечего там делать. Где родился, там и пригодился. Это спорное убеждение, но оно имеет место быть так же, как и фраза «хорошо там, где нас нет». О чем здесь речь? Я думаю, что нужно любить то, что ты имеешь. Нужно любить то пространство, в котором ты находишься. У каждого места на Земле есть свой генетический код. И место рождения человека является тем пространством, где он может реализовать свой потенциал. Что скажут люди? Еще одна советская установка, которая заставляет нас жить не своим, а чужим умом. Но пока мы живем чужим мнением, мы проживаем чужую жизнь. И таким образом отбираем у себя ценность и свободу. Зависеть от чужого мнения – это жить в детской позиции. Антитезой этого убеждения является выражение «моя жизнь – мои правила». Здесь важно не путать с бунтом, когда мы делаем что-то назло другому. Нужно жить так, как хотите вы, не опираясь на мнение других. Для счастья многого не надо. Для того, чтобы быть счастливой, не нужно искать какие-то внешние факторы. Нужно просто выбрать для себя испытывать счастье, а не негативные чувства. На самом деле данное утверждение именно про это, а не про деньги и материальные ограничения. Довольствуйся тем, что имеешь. Это ограничивающее убеждение, которая говорит нам: довольствуйся тем, что ты имеешь, и не мечтай о большем. Его стоит трансформировать в «люби то, что имеешь, но разрешай себе иметь больше». Все врут. Нельзя доверять никому. Так говорят люди, которые сами врут, потому что наш мир – это отражение нас самих. То же самое касается и доверия. Ты сильная, ты справишься. Неплохое убеждение, но иногда можно быть и слабой. Мы действительно сильные и можем со всем справиться. Главное – не брать на себя лишнего. Счастье нужно заслужить. За счастье нужно бороться. Не нужно ни бороться, ни заслуживать счастье. Счастье – это нормальное состояние жизни, которое нам дано по праву нашего рождения. Мы приходим на эту землю для того, чтобы быть счастливыми. Я думаю, что корни вышеизложенного убеждения отчасти идут из религиозной установки. Чтобы Бог тебя любил, ему нужно служить. Но Бог любит всех нас безоценочно. Чтобы быть счастливым, нужно просто жить осознанно. Всему свое время. Все все происходящее с человеком происходит в наилучшее, подходящее для него время. И все, что с ним происходит, складывается наилучшим для него образом. Поэтому не рассматривайте это убеждение как ограничение, обозначающее «надо потерпеть», а переформатируйте его в позитивное, обучающее нас доверять времени, доверять своему пространству. Бумерангом все возвращается. Это утверждение принято воспринимать с негативной окраской, как месть, возмездие, но его можно трактовать и по-другому. Все благо, которое вы отдаете в пространство, действительно бумерангом вернется к вам. Кроме того, это утверждение показывает, каковы возможности пространства. То, что ты отдаешь в мир, то и приобретаешь. Отдаешь зло, получаешь зло, потому что внутри себя будешь ощущать чувство вины, и оно будет провоцировать проявление зла в твоей жизни. Важно понять, что это не кто-то запустит бумеранг мести, а ты сам подсознательно сделаешь так, чтобы отданное тобой зло вернулось к тебе. А если отдаешь добро, получишь благо. Поэтому данное утверждение учит нас брать ответственность за каждое слово, за каждое действие, за все то, что мы несем в мир. «Сгорел сарай, гори и хата». Это юношеский максимализм. Нужно видеть свои ошибки и извлекать из них уроки. Если вы проделали определенную работу, затем выяснили, что в чем-то ошиблись, не надо обнулять все результаты. Нужно посмотреть и признать допущенные ошибки и исправить только их. Тогда результат будет более эффективным, чем если начинать все сначала. Никому не говори о своих планах. Не сбудутся. Не говори про хорошее. Сглазят. Это утверждение возникает из-за страха, что наши желания не сбудутся. И в этом случае исполнение желаний действительно блокируется. Но если ты доверяешь пространству, если веришь в то, что задуманное осуществится, оно уже твое, то планы и желания обязательно реализуются. И неважно, скажешь ты об этом кому-то или нет. Жизнь – это не праздник. Жизнь у нас такая, какой мы ее придумываем. Только мы решаем, с каким настроением нам просыпаться каждое утро. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была праздником, она им будет. Вся жизнь – борьба. Вся жизнь – борьба у тех, кто имеет конфликт разума и чувств. Если мы согласованы, если мы отслеживаем свои реакции, если мы живем в осознанности, то жизнь – это удовольствие. Жизнь – боль. Думаю, что эту фразу придумали наркоманы и алкоголики, которым всегда плохо после того, как они протрезвеют. Но жизнь создавалась вовсе не для того, чтобы страдать. Она дана нам на радость, для того, чтобы получать удовольствие. Помните о том, что мы сами творцы своей реальности, и какой она будет, зависит только от нас, от нашего состояния, от степени нашей осознанности и проработки, от нашего выбора. Жизнь – боль, когда мы обижаемся, когда мы травмированы. Если же мы смотрим на жизнь через призму любви, то жизнь – это радость и счастье. Дважды в одну реку не войти. Я долго думала, что же означает это популярное утверждение в действительности. В реке вода постоянно течет, то есть меняется. Зайдя во второй раз в реку, ты войдешь в то же место, но вода-то уже будет другая. О чем говорит нам это утверждение? Можно в отношениях попробовать все сначала во второй раз. Можно взять на работу проштрафившегося человека во второй раз. Но обстоятельства вокруг должны измениться. Ощущения уже будут другие. И этот второй раз нам дан для того, чтобы осознать ошибки и закрепить сделанные выводы. Тише едешь, дальше будешь. Не беги впереди паровоза. Если остановишься, утонешь. Это утверждение блокирующее, потому что у каждого свой темп. Мы сами вольны выбирать в своей жизни и принятии решений тот темп, который будет для нас комфортным. Главное – не суетиться и не предпринимать ненужных действий. Слезами горю не поможешь. На самом деле, еще как поможешь. Потому что слезы – это реагирование. Не нужно впадать в уныние и становиться в позицию жертвы. Но отреагировать на боль слезами – значит выпустить чувство наружу. А неотреагированные чувства, как вы уже знаете, наносят нам намного больше вреда, чем желание поплакать. Все, что не делается, все к лучшему. Это означает, все, что делается, к лучшему. Здесь стоит задуматься о доверии к пространству. Если оно есть, то действительно, все, что делается и не делается, будет для вас наилучшим вариантом развития событий. Куда уйдешь с подводной лодки? Это убеждение ограничивает вас в возможностях. Но подумайте о том, что всегда есть два выхода, даже если вас съели. От добра добра не ищут. Если ты искренне отдаешь добро, то оно к тебе обязательно придет. Это же утверждение имеет место, когда мы торгуемся с людьми и пространством. Я сделала добро. Теперь жду за него конфетку. Но когда мы живем из позиции добра, то добро будет нас окружать без внутреннего торга. Прочитали перевернутый текст? Прочувствовали? Разубедились в своих старых деструктивных установках? Осознали, как стряхиваются ваши старые убеждения и очищается место для новых? А теперь возьмите чистый лист и напишите на нем под каждым номером новое убеждение, при этом перечеркивая убеждения старые на первом листе. Пример. Жизнь – боль. Жизнь – это радость и счастье. Затем важно найти ту точку в вашей жизни, когда деструктивное убеждение зародилось, и найти того человека, который внушил вам это убеждение, а потом отдать ему обратно данную установку и сказать, например, «Мама, я отдаю тебе это убеждение. Я благодарна, что ты таким образом пыталась защитить меня, но я отказываюсь жить по чужой картине мира. Я выбираю свою». Представьте, как вы выбираете свое новое убеждение. Теперь закрепите это новое убеждение действием 2-3 раза. Например, если вы работаете с убеждением «жизнь – боль», то после того, как услышите рассуждение о жизни, весело засмейтесь или расскажите своему собеседнику историю о том, что жизнь – это счастье и радость. После этого возьмите 2 стула. На одном положите лист со старыми, перечеркнутыми убеждениями, на другом – с новыми, подкрепленными действиями. Сядьте на стул со старыми убеждениями и ощутите, каково это – жить по старым убеждениям. Наверняка вы почувствуете, что вам тревожно, вам небезопасно. Ощутите угнетенность и забитость. Положите руку на грудь и отследите те чувства, которые вы испытываете в данный момент. Затем положите руку на живот и отследите свои телесные реакции, которые возникли у вас во время этого переживания. Проговорите эти телесные реакции громко, вслух. Проговаривайте до тех пор, пока не почувствуете облегчение. Скажите вслух: Я отказываюсь от старых убеждений, навязанных мне родителями и обществом. Прорабатывайте себя таким образом до тех пор, пока вы не станете готовы отпустить эти убеждения. Как понять, что вы их готовы отпустить? Ваши чувства на первом стуле станут ровными. Вы перестанете ощущать негативные чувства, дискомфорт. Представьте себе, как все ваши старые убеждения вычеркиваются из вашей жизни, а на смену им приходят новые. Затем сядьте на стул с новыми убеждениями. Почувствуйте, как это – жить по-новому. Представьте себя в пирамиде белого света и почувствуйте, как все блага, все ваши желания проявляются в вашем пространстве. Ощутите свои чувства. Какие они? Когда новые убеждения формируют вашу реальность? Отследите свое состояние. Почувствуйте радость, воодушевление, счастье, свободу. Признайте эти чувства и соответствующие им телесные реакции. Войдите в ощущение благости. Теперь встаньте напротив этих двух стульев и осознанно выберите один из них. Свободную жизнь по новым убеждениям или жизнь по старым. Если вы осознанно выбираете жить по новым убеждениям, то вы спокойно можете смыть в унитаз или сжечь список со старыми. Сделайте какое-то подобное ритуальное действие, чтобы показать своему мозгу, что вы избавились от старых убеждений. Возможно, будет так, что пройдет немного времени, и какое-нибудь старое убеждение всплывет у вас в голове. «Так что же, Лена, ничего не сработало?» – спросите вы. Конечно, годами укоренившиеся в вашем подсознании старые убеждения и старые привычки просто так вас не покинут. Но после проработки каждый раз, когда вы заметите, что опираетесь на старые убеждения, вам будет достаточно сказать себе: «Так, стоп, я выбираю жить по-новому». После этого нужно будет в памяти воспроизвести новое убеждение, которое заменило старое. Чем больше вы будете закреплять свои новые убеждения, тем ярче будет проявляться реальность, основанная на них. Задание номер 13. Жить в благости. А еще мы с вами научимся концентрироваться на благостном состоянии. Если вы сможете 3 раза в день по 1 минутке находиться в благостном состоянии, то каждый ваш день будет насыщен благостными энергиями. Вспомните момент, когда вы ощущали себя в состоянии благости. Например, у меня такой момент был, когда я родила Тёму. Я помню, как шла и любила весь мир. Найдите воспоминания такого состояния у себя, погрузитесь в него и прочувствуйте. Запишите на листочке все эмоции и грани этого состояния. Что я вижу? Что я слышу? Что я ощущаю? Что я думаю? Что я чувствую? Например, я иду по цветущему полю, наполненному светом. Я слышу, как поют птицы. Я ощущаю невероятный запах цветов и свежей травы. Я чувствую себя самой счастливой. Я чувствую, что весь мир у моих ног, и нет ничего невозможного для меня. У меня все получается. Постарайтесь удерживать это состояние внутри себя в течение минуты. Я обещаю вам, как только вы научитесь делать это, ваша жизнь поменяется кардинально. Выполняйте это упражнение 3 раза в день, по минуте. Наполните энергией благости свою жизнь. И помните, вы достойны быть счастливой.